Глава 25. Кира. Я еду на работу в прекрасном настроении. Прошло всего несколько дней с того момента, как мы с Мещеряковым признались друг другу в чувствах, но я уже ощущаю, что моя жизнь стала другой, наполненной радостью и счастьем. Остается закрыть вопрос с Грачевым. Как говорит Игорь, придет время, и он сам себя подставит. Ну что ж, поживем, увидим. Доброе утро, Кира. Денис заходит в лифт вслед за мной. Как рабочий настрой? «Доброе утро, как всегда, боевой», — сдержанно отвечаю я, нажимая на кнопку нужного этажа. «Это хорошо. У нас сегодня важная встреча с новым иностранным поставщиком. Ты английским владеешь?» — уточняет Грачев. «Владею», — отвечаю я. «Вот и замечательно. Встреча состоится в обеденное время. Ставит перед фактом. Планов на обед нет?» «Нет». «Тогда я чуть позже сообщу о времени выезда», — говорит он, внимательно всматриваясь в мое лицо. «Хорошо». «Ты как будто изменилась, Кира», — произносит задумчиво мой начальник. «Похорошела, вся светишься. Просто настроение хорошее», — пожимаю плечами, уклоняясь от прямого ответа. «Думаю, дело не в этом», — усмехается Грачев. «К счастью для меня, двери лифта разъезжаются, и на этом наш разговор заканчивается. Я выхожу из кабины, прямиком направляюсь в свой кабинет. Денис же идет в прямо противоположном направлении. Надеюсь, до обеда мы с ним не встретимся». Откровенно говоря, я с нетерпением жду подходящего момента, когда смогу стать свободной от Грачева и с большой радостью вернуться к Игорю. Как оказалось, мы отлично сработались. Устроившись на рабочем месте, я включаю компьютер и первым делом проверяю почту. 5 писем и все пометкой «Важное». Машинально бросаю взгляд на время отправки и непроизвольно закатываю глаза. Все письма были отправлены в промежутке с 10 до 11 вечера. Когда же они отдыхают? Спустя полчаса оживает мой мобильник, а на экране высвечивается имя Мещерякова. Я, словно наивная влюбленная девчонка-подросток, подпрыгиваю в кресле и сразу же отвечаю на звонок. «Доброе утро самой прекрасной женщине во всем мире», — доносится из динамика. «Доброе утро, Игорь. А с каких пор ты стал таким красноречивым?» — растягиваю губы в широкой улыбке. «С тех самых. Когда ты стала моей», — говорит он, а я чувствую, как от его слов сердце в груди ускоряет ритм. «Приятно слышать. Ты уже в аэропорту?» — интересуюсь я. «Да, через 10 минут должны объявить посадку. Каких-то пару часов, и я вернусь в Москву». «Я успела соскучиться», — мягко произношу я. «И я, Кира», — голос Игоря становится серьезным. «Я больше никогда не оставлю тебя одну. Будешь сопровождать меня во все следующие командировки». «С большим удовольствием», — радостно отзываюсь я. «Где сегодня обедаешь?» — Мещеряков продолжает беседу. «Грачев сообщил о встрече с каким-то новым поставщиком, приедет в ресторан», — отвечаю обманчиво спокойным тоном. «Я понял. Сбрось мне на всякий случай время и место, хорошо?» — серьезно говорит Игорь. «Хорошо», — произношу я, не задавая лишних вопросов. «Тогда хорошего дня, Игорь. У меня очень много работы. Нужно успеть все сделать до обеда». «Подожди, Кира. У меня есть для тебя небольшой сюрприз. Я заеду вечером за тобой», — с уверенностью в голосе произносит Мещеряков. «Я люблю сюрпризы», — воодушевленно заявляю я. «Теперь буду сходить с ума, думая, что меня ждет вечером». «Не волнуйся, время быстро пролетит». «Ладно, я работать». «Хорошего дня, Кира. Я люблю тебя». От его признания, которое я слышу каждый день, по коже разбегаются мурашки. Интересно, когда я стану реагировать на подобные слова иначе? Не знаю, произойдет ли это когда-нибудь, но пока я безгранично счастлива, потому что чувствую то же самое. «Я тебя, Игорь», — отвечаю я, а затем сбрасываю вызов, утыкаясь в экран монитора. Отрываюсь от компьютера только в тот момент, когда в дверь раздается стук, а на пороге возникает Грачев. Я смотрю на часы, которые показывают только 11:30. «Поедем, Кира?» – спрашивает Денис. «Да, конечно, я просто не заметила, как пролетело время». Я блокирую компьютер и, поднявшись с кресла, присоединяюсь к Грачеву. Дорога до ресторана занимает не больше 15 минут, а иностранный поставщик уже оказывается на месте. Он сидит за дальним столиком и сосредоточенно смотрит в экран гаджета, но, заметив нас, растекается в улыбке и активно жестикулирует рукой. Мужчины обмениваются рукопожатиями, я и Грачев присаживаемся на свободное место и, быстро озвучив свои предпочтения официанту, переходим сразу к делу. Потенциальный поставщик является весьма серьезным человеком, а договориться с ним оказывается весьма непросто. «Слишком высокая цена», — незаметно шепчет мне на ухо Грачев, когда мужчина отвлекается на входящий звонок. «Я думаю, он уступит. Предложение явно его заинтересовало». Также тихо отвечаю я. «Скорее всего, он...» Я не успеваю закончить фразу, как в ресторан входит несколько людей в форуме. Быстрым шагом они идут к нашему столу, и, кажется, я начинаю понимать цель их появления. «Денис Семенович Грачев?» «Это я. Что случилось?» Денис округляет глаза. «Вам необходимо проехать с нами», — заявляет один из людей, на что Денис в ответ качает головой. Дальше события развиваются самым неожиданным образом. Грачев начинает активно сопротивляться, чем вызывает негодование со стороны главного из вошедших мужчин. В конечном итоге Денису ничего не остается делать, кроме как сдаться и добровольно проехать с сотрудниками в форме. «Кира, закончи, пожалуйста, встречу с Алексом. Ты в курсе дел?» — бросает напоследок мой начальник. И я коротко киваю, неуверенная в том, что после такого поставщик захочет работать с нами, тем более по низкой цене. Провожаю взглядом Грачева, не понимая, что могло произойти, и только после того, как он скрывается за дверью, я поворачиваюсь к мужчине. Он смотрит на меня с удивлением, ожидая каких-то пояснений. Но что я могу рассказать, если сама ничего не знаю? Это небольшое недоразумение, уверена, что в кратчайшие сроки Денис решит его. Говорю на чистом английском. «Хотелось бы верить», — мрачно произносит он. «Мы можем продолжить наш рабочий диалог», — предлагаю я. Однако по выражению лица Алекса становится понятно, что встреча подходит к концу. «Я действительно владею всей информацией, так что...» «Я думаю, мы возьмем паузу», — сдержанно заявляет Алекс. «Я предполагала, что все закончится именно этим». Несостоявшийся поставщик допивает остывший кофе из своей чашки и поднимается с места. Он смотрит за мою спину, и вдруг его губы растекаются в приветливой улыбке. «Алекс, приветствую тебя!» — раздается родной голос, и я резко оборачиваюсь. Отец хитро подмигивает мне, обмениваясь рукопожатиями с Алексом, который явно не ожидал его здесь увидеть. «Денис сказал, что ты временно отошел от дел», — произносит поставщик, возвращаясь на свое место. «Он так сказал?» — в тоне папы слышатся насмешливые нотки. «Судя по всему, это не так», — усмехается Алекс. «Не так, ты прав», — кивает отец. «Ты уже познакомился с моей дочерью?» Мой взгляд мечется от отца к Алексу и обратно. Появление папы — определенно хороший знак, особенно его загадочное выражение лица. «Кира, твоя дочь? Но почему она работает у Грачева, а не у тебя?» — восклицает удивленно. «Долгая история. Главное, что с сегодняшнего дня она у него больше не работает». Папа подмигивает мне, а я не верю своим ушам. Так хочется узнать подробности. «Ты не шутишь?» Не могу сдержать улыбку. «Нет». В порыве непередаваемых счастливых эмоций я бросаюсь папе на шею, совсем как в детстве, и крепко обнимаю его. Как же мне не хватало этого, тепла родных рук, уютных объятий и безграничной любви, которую он дарил мне в детстве. Чувствую, как в уголках глаз собираются слезы, но я даже не делаю попыток смахнуть их. Папа похлопывает меня по спине, и я, мягко отстранившись, замечаю блеск в его глазах. «Мы с Алексом решим все вопросы, Кира, а тебя внизу кое-кто ждет», — произносит отец. «Я прошу прощения, Алекс», — радостно щебечу я, пожимаю мужчине руку. «Я была рада с вами познакомиться». «Как и я. Извини, Кира, если был резок», — серьезно произносит мужчина. «Ничего, все в порядке. До свидания». Я выхожу на улицу и сразу замечаю его, Игоря Мещерякова. Он стоит рядом со своим внедорожником, с огромным букетом цветов в руках и поглядывает на наручные часы. Я замедляю шаг, рассматриваю его со стороны и мягко улыбаюсь. Сколько всего нам пришлось пережить, чтобы, наконец, обрести счастье друг с другом. «Привет!» – здороваюсь я, и наши взгляды встречаются. «Привет!» — хрипло отвечает Игорь, скользя по мне глазами. «Прекрасно выглядишь?» «Спасибо», — отвечаю смущенно, подходя ближе. «Это для тебя, Кира», — Мещеряков протягивает мне букет цветов. «Они великолепны, а аромат просто божественный». Опускаю нос к цветам, вдыхая приятный аромат. Через несколько секунд Игорь забирает из моих рук букет и, открыв дверь внедорожника, опускает его на заднее сиденье автомобиля. Затем он возвращается ко мне и заключает в свои крепкие мужские объятия. «Кира, я так скучал», — шепчет он, вызывая на коже рой мурашек. «И я», — признаюсь в ответ. «Нам о стольком нужно поговорить, милая». Игорь плавно отстраняется и обхватывает мое лицо горячими ладонями. В его взгляде я вижу то же, что и 6 лет назад. Любовь. Я как будто все еще нахожусь во сне, до сих пор осознавая новую реальность. «Кажется, я больше не работаю на Грачева», сообщая радостную новость, которая Игорю без того известна. «Как думаешь, его посадят?» «Однозначно. Он занимался не совсем честными делами. Карма его нашла», — кивает Игорь. «Значит, наш договор с ним можно будет аннулировать?» — улыбаюсь я. «Это лучшая новость за день». «Твой отец как следует постарался», — одобрительно кивает Мещеряков. «Хочешь сказать? Он один?» — хитро прищуриваюсь я. «Не скромничаешь, Игорь?» «Ладно, поехали. Хочу кое-что тебе показать». Он переводит тему. «Возможно, благодаря этому твой день станет еще лучше». «Какой-то сюрприз?» Я снова обхватываю его шею руками. «Можно и так сказать», — говорит Мещеряков, убирая за ухо выбившуюся прядь волос. «Заинтриговал, Игорь. Чего мы ждем?» — обманчиво возмущенным тоном говорю я. «Когда ты наговоришься», — смеется он, открывая мне дверь внедорожника. Дорога занимает не слишком много времени, а по редеющим высоткам становится понятно, что мы с Игорем едем за город. Скорее всего, нас ждет пикник в каком-нибудь красивом месте. Я отлично помню, каким Мещеряков может быть романтиком. Я едва могу сдержать улыбку, предвкушая совместное времяпрепровождение посреди рабочего дня. «Ты улыбаешься», — замечает Игорь. «Да, готова поспорить. Ты придумал что-то до невозможности романтичное». Мечтательно произношу я. «Возможно», — кивает он. «Давай я попробую угадать, что меня ждет», — озвучиваю мысли, которые внезапно приходят в голову. «Ты ни за что не догадаешься», — насмешливо говорит Игорь, отрицательно качая головой. «Пикник на свежем воздухе», — выдаю свое предположение. «Да». «Ты угадала», — без тени разочарования произносит Мещеряков, заставляя меня задуматься. «Ты же говорил, что я не догадаюсь», — хмурюсь я. «Ты смеешься надо мной?» «Кира, ну что ты?» — улыбается Игорь. «Ни в коем случае. Но это действительно будет небольшой пикник». «Хорошо. Что говорит Ба насчет переезда?» Он меняет тему. «Пару дней назад я предложила бабушке насовсем переехать в Москву. После операции ей все равно придется какое-то время пожить здесь. Отец и Марина поддержали меня в этом. Папа даже сказал, что Ба сможет заниматься огородом у него на участке. Они специально выделят ей землю для этого. Ей привычнее у себя», — произношу с грустью в голосе. «Я думаю, она согласится рано или поздно», — уверенно заявляет Игорь. «Папа вчера сказал, что готов выделить на своем участке часть земли, огородить забором и построить для нее небольшой дом», — рассказываю о нашем разговоре. Но я даже не рискнула озвучить ей это предложение. Она упертая, но мы уговорим ее. Он подтверждает мои слова. «У нас есть аргумент. Во-первых, Арс. Во-вторых, мы можем привлечь Николая Григорьевича. Он давно хочет переехать. Его дети и внуки ведь тоже живут в Москве. И видятся они редко». «С ней будет не так уж просто договориться», — произношу задумчиво. «Ты очень похожа на нее, Кира», — улыбается он. «Характером». «Да, она тоже так говорит, Николай Григорьевич», — смеюсь я. Игорь сворачивает с трассы, и из-за нашей болтовни я не успеваю прочитать надпись на указателе, но по высоким коттеджам становится понятно, что Мещеряков привез меня в какой-то элитный поселок. «Мы приехали кому-то в гости?» — спрашиваю я, внимательно рассматривая меняющиеся за окном особняки. «Нет». «Я знаю, Игорь!» — громко восклицает. «Ты заказал выездную регистрацию и решил ничего не говорить, чтобы я не сбежала!» Мещеряков останавливает машину и поворачивает голову в недоумение. Нахмурившись, он смотрит мне в глаза, а я меняюсь в лице. Кажется, я только что сказала что-то не то. «Игорь, что-то не так?» «Ты умеешь все испортить, Кира!» — серьезно произносит Игорь. «Я попала в точку?» — спрашиваю осторожно. «Нет, не попала», — озадаченно протягивает он. «Тогда почему ты злишься?» «Потому что мне эта идея не пришла в голову», — фыркает он, вызывая у меня на лице улыбку. «То есть ты все же хочешь на мне жениться?» — игриво интересуюсь я. «А ты думала, у наших отношений может быть другой исход?» Играя бровями, говорит он. Обхватив мое лицо ладонями, он притягивает меня к себе и нежно целует. Я снова испытываю необычный трепет, словно это наш первый поцелуй. По телу мелкими точками расползаются мурашки, а я машинально ныряю пальцами Игорю под рубашку. Он не останавливает меня, а наоборот, углубляет поцелуй. Со всей страстью и пылкостью я отдаюсь в его объятия. «Мы приехали», — спустя пару минут говорит Мещеряков, мягко отстраняясь. Он кивает за мою спину, и я поворачиваю голову в изумлении. За высоким кирпичным забором величественно возвышается особняк, отдаленно напоминающий замок. Я едва могу подобрать нужные слова, чтобы выразить эмоции относительно этого дома. В свое время я повидала немало коттеджей. Папа часто таскал меня на званые ужины к своим партнерам и друзьям, но такого мне встречать не приходилось. «Аж дух захватывает», — произношу на выдохе. «Пойдем посмотрим», — улыбается Игорь и выходит из машины. Мещеряков открывает дверь внедорожника и подставляет руку, помогая мне выйти. Открыв ворота, он пропускает меня вперед. Стоит только оказаться на территории особняка, как я испытываю странное ощущение, нечто похожее на дежавю. Однажды, 6 лет назад, перед свадьбой, мы обсуждали с Игорем наше будущее место проживания. В конце концов, разговор привел нас к мечтам о собственном доме. Воображение рисовало все до мелочей, от глубины бассейна до занавесок на окнах, а теперь я вижу воплощение наших общих идей в одном месте. Он еще до конца не доделан, работы много, внутренняя отделка, мебель и много всего остального. Пока в нем нельзя жить, так что... Игорь замолкает. Я стою молча, не имея возможности пошевелиться. Ноги словно приросли к земле. В горле образовывается ком, а на глазах выступают слезы счастья. Настоящего счастья. «Ты все помнишь», — говорю шепотом. «Игорь, он такой, как мы мечтали. Но почему ты построил его? Мы ведь разошлись. Не было ни единого шанса, что мы сойдемся». «Но ведь мы сошлись». «Да, но время, проведенное с тобой, было лучшим в моей жизни. Глупо отрицать». Он подходит со спины и обхватывает руками мою талию. А разговор о своем доме не покидал меня на протяжении долгих лет. И я понял, что хочу его построить. Я не мог его не построить, Кира, хоть и знал, что не стану в нем жить без тебя. «Игорь», — шепчу я, быстро оборачиваясь. Мещеряков смахивает слезы с моих щек и смотрит мне в глаза с теплотой и нежностью. Я чувствую абсолютное счастье и непроизвольно зажмуриваюсь, боясь, что этот миг может оказаться лишь игрой моего воображения, но снова встретившись с полным любви взглядом Игоря, я улыбаюсь. «Ты настоящий!» Я прижимаюсь к его лбу. «Я настоящий!» — подтверждает он. «И безумно влюбленный в тебя!» «Я тоже очень люблю тебя, Игорь!»